— горько говорил, обращаясь к Анне Клейнер, в коридоре перед хирургическим отделением. Главный врач только что еще раз повторил Анне, что 19-летний Ове Томпсон умер почти сразу после того, как его доставили в больницу. Из-за идиота Тофта парень разбился так, что ему нельзя было помочь. Я забирал его из магазина. Ты бы видела. С таким сталкиваешься редко. Он весь был утыкан осколками. А Тофт голосил на улице, что парень не успел затормозить. Да у него возможности не было. Не поверишь, но именно меня 5 минут назад последними словами ругал Нильс Олесон. Тофт получил психическую травму. Анна попыталась сгладить его тон. Он дурак. Вот он кто. А этот Ове Томпсон, кто он? Клейнер присел на подоконник. Они находились на 6-м этаже, откуда был виден центр Эггесхавна с 2- и 3-этажными зданиями из красного кирпича, построенными в 20-е и 30-е годы, сейчас особенно нарядными при ярком солнце. Слушая Клейнера, Анна глазами проследила за симметричным расположением домов вдоль и поперек основных улиц. С 14 лет один из наших знакомых. Мелкие кражи в магазинах, в автомобилях. Хорошо помню его с тех пор. Жалкий мальчонка. Лечился в больницах, сидел по нескольку месяцев в тюрьме за воровство. Даю гарантию, что не он отправил Смедера на тот свет. Но он забрался именно в его квартиру, когда Франк... Она не закончила фразу. Старый трюк. Умершие уже не могут охранять свои квартиры. У Томпсона была собственная теория вскрытия. Пошли, я тебе кое-что покажу. Анна пошла за ним по коридору. Остановившись, Клейнер постучал по стеклянной двери, за которой перед телефоном сидела сестра. — На секунду, — бросил Клейнер, и, не дожидаясь кивка, взял со стола номер Эггесхавн Тиденде. Он был открыт на 3-й странице, и Клейнер обвел карандашом сообщение о смерти. 3 объявления, напечатанные петитом. Последнее из них касалось Смедера. В нейтральных выражениях сообщалось о том, что вчера скончался начальник отдела кадров муниципалитета Эрик Смедер, 55 лет, проживающий по адресу Одальсвей, 28. Анна перевернула страницу. На первой полосе все подробности дела. Но в объявлении о смерти нет ничего настораживающего. Уверен, Ове Томпсон вообще не читал первые страницы, убежденно возразил Клейнер. Он ежедневно просматривал именно 3-ю и выписывал в блокнот адреса. Ове и не подозревал в этот раз, что попадет в ловушку. Он был не дурак. Прочти он подробности, никогда не полез бы наверх. Нет, первые страницы Ове не интересовали. Жизнь много раз его била, и ему совсем не хотелось лишний раз читать про нее. Анна внимательно следила за рассуждениями Клейнера и вынуждена была признать анализ вполне реалистичным. Все-таки кое-что оставалось неясным. Если только он не забыл что-то в квартире. — Конечно, — согласился Клейнер, — мы не должны полностью исключать его. У нас есть отпечатки его пальцев, его обуви. Правда, я лично не верю, что мы именно его ищем. Но Франк все равно должен был его задержать, — прибавил Клейнер. Итак, Ове Томпсон, 19 лет, был мертв. Таковы были новые обстоятельства ее первого крупного дела в Эггесхавне. У Анны болела голова, болела спина. Она отправила Клейнера домой к Ове Томпсону, а сама присела на стул и опустила голову на руки. Только сейчас она полностью поняла слова Петерсона о том, что Пер старается оберегать ее. Клейнер решил, что осмотрит комнату Томпсона позднее. Можно подождать. Он не мог сказать матери Ове, что должен обыскать комнату. Больше часа Клейнер беседовал с седой, погасшей женщиной, внешне казавшейся много старше ее 48 лет. Она сидела, скорчившись в углу дивана, непрестанно плача, и все говорила и говорила. Клейнер помещался рядом на стуле с сигарой во рту, зажав между коленями пиво, которое она ему предложила. Уже многие годы здесь не было ни мужа, ни отца, и она последними словами ругала за это только себя. Было видно, что она побита, как собака, которую сильно пнули ногой. Но она не должна брать на себя всю вину. «Не должна», — повторял про себя Клейнер во время их долгого разговора. С осмотром комнаты можно подождать и до завтра. Техники уже смастерили манекен, одетый так, как был одет Смедер, в серых брюках, светло-голубой рубашке с коричневым галстуком. Окружной врач Сорнсен, Франк и Анна составили кукле компанию на балконе 8-го этажа. Двое полицейских охраняли место падения, сдерживая любопытных, предвкушающих новые впечатления. Они 4-жды инсценировали падение. 2-жды куклу сбрасывали с разных расстояний от края балкона. В 2 других случаях куклу ставили на перила, потом толкали вниз. После каждого падения врач и Франк спускались вниз и исследовали результат. За это время они выпили на балконе 3 бутылки пива, после чего поклялись никогда и нигде ничего не воровать. От сильной жажды они заимствовали пиво из холодильника Смедера. Не было нужды громко формулировать заключение. Они знали, что будет написано в протоколе, над которым работали доктор и Франк. Сопоставление фактов самого происшествия и полученных при инсценировке дало несложный вывод. Смедер был сброшен с балкона, когда стоял у перил и, скорее всего, любовался видом. Или показывал неизвестному гостю панораму, охватывающую большую часть города, моря и близлежащий остров Вестеро. Смедер пытался помешать падению. Это подтверждалось не только цементной пылью на брюках и кусочками металла на ботинках. Сорнсену удалось также обнаружить свежие царапины на левой руке Смедера, которой он пытался ухватиться за край балкона. Можно было даже разглядеть в ранках на ладони кусочки цемента. Это было убийство. Глава 7. В 14:00 Анна Нильсон собрала наличный состав в кабинете, дала каждому поручение на следующий день. Проиллюстрировала кругами и стрелками план действий на специальной передвижной доске. Проанализировала все возможности, как они делали всегда в выездной бригаде, перед тем, как продолжить дело. Необходимы были дополнительные силы. И Анне пришлось вызвать в помощь 3 сержантов из полиции города Колдинга. Йоргена Тофта отослали домой. 2 сержанта поступили в распоряжение Клейнера и Франка, 3-го направили к Поульсону. Поульсон должен был находиться в здании полиции и координировать действия всей рабочей группы по делу Смедера. Клейнер займется Ове Томпсоном. Возможно, он второстепенная фигура. Но это мы должны выяснить. Теперь главное. Сам Томпсон вне игры. Остается его комната. Где он был во время убийства? Надо показать в подъезде его фотокарточку. Что у него за друзья? Он должен был иметь приятеля, кто укрывал бы краденое. Не связан ли он каким-то образом с пребыванием Смедера в тюрьме? Проверьте все особо тщательно. Да, совершенно замучили газетчики. Придется согласиться еще навстречу. Бог знает, сколько времени она отнимет.